«Подойди, это тебе». «О!» Как только она получила небольшую коробку от Гефест, которая была одета в свою рабочую одежду, Гестия не могла не воскликнуть. Она могла сказать, что для того, чтобы создать эту роскошную коробку, ушло много сил. И глаза Гефест до сих пор сияли с блеском. «Этого должно быть достаточно, чтобы оправдать твои ожидания, верно?» «Да, абсолютно достаточно. У меня нет совершенно никаких малейших возражений». Со звуком «Ого!», пока она открывала коробку, Гестия заглянула внутрь. Внутри лежали абсолютно черные ножны, и даже рукоятка кинжала была чисто черной. Все оружие от верхушки до кончика было пепельно-черным, и хотя на вид оно было простым, но все же было сделано силой, которая далеко превосходила силу Гестии и являлась шедевром Гефест. Выглядело оно так, словно было сделано эксклюзивно для Белла. Ведь почти целый день ушел на создание этого оружия. На лице Гестии возникло никогда ранее невиданное довольное выражение. «Ах, верно. Оружие ведь должна назвать Гефест, верно? Если возможно, то позволь мне назвать его». «Верно, верно. Потому что это кристаллизация моей и Белла любви, так что давай назовем его «Кинжал любви». Как тебе?» «Нет, это нагоняет мысли, что это дешевка. Но к тому же это в самом деле оружие лишь для тебя. Для богини». «Богиня Кинжал Гестии. Как тебе?» Гефест вынесла это предложение. Нет-нет, это было слишком смущающим. Гестия, которая была в восторге, внезапно прикрыла свое лицо. Ее косы по обеим сторонам головы, кажется, выражали настроение своей хозяйки и радостно и смущенно покачивались. «Прежде всего, деньги за это лишь были одолжены тебе, так что тебе не будет позволено соскочить с этого долга». «Я знаю, я знаю». Гефест распустила свои волосы и убрала шпильку, говоря это. Гестия, которая прыгала от радости, также ответила с улыбкой на лице. Когда ее подруга закончила с упаковкой, она приготовилась поспешно покинуть это место. «Ты уже уходишь?» «Да, прости за беспокойство». Действия Гестии были чрезвычайно быстры, словно она сидела на иголках и сгорала от беспокойства. Она прошла к двери комнаты. «Гестия, тебе также бы следовало немного отдохнуть». Услышав оклик сзади нее, Гестия не обернулась и не ответила. Лишь нежно помахала своей рукой. А выйдя из крошечной комнаты, расположенной в следующей мастерской, Гестия двигалась с той же скоростью и быстро вышла из магазина Гефест. «Ах, я в самом деле хочу побыстрее показать это балкону». Какое детское выражение лица сделает то дитя? Просто мысли об этом уже делали Гестию чрезвычайно счастливой. Он будет доволен, потому что получил кое-что. Или он будет смотреть на меня уважающими глазами. Или, возможно, он будет плакать слезами эмоций. Гестия воображала различные хорошие виды их встречи, и радость на ее лице совершенно не спадала. Она пыталась двигаться вперед по дороге, пока улыбалась, и все ее лицо светилось словно цветок, который только что зацвел. Затем, после того, как Гестия немного успокоилась, она направилась к северо-западной главной улице, думая о том, стоит ли ей отправиться домой, чтобы ждать там Белла. Хотя это было очень заманчивой идеей, но она хотела бы подарить это ему как можно быстрее. Но в действительности она совершенно не знала, где он прямо сейчас находился. Она боялась, что в это время он уже мог болтаться по подземелью. «А, так вот она что». Гестия, которая была в раздумьях, заметила листок, размещенный на определенном магазине, и уголки ее рта приподнялись и показали тонкую улыбку, которую другие не смогли бы увидеть. Ее улыбка была наполнена гордостью. На этой листовке была записана повестка дня и расписание событий фестиваля монстров, который проводился сегодня. «Сегодня же ежегодный фестиваль Филия. И если этот идиотский юнец, который только пришел в город, узнал об этом фестивале, то он, должно быть, крайне заинтересовался в нем и направился посмотреть». Будь это так, то если она также направится туда, они, возможно, и встретятся. Ожидая, что место проведения фестиваля будет чрезвычайно хаотичным, то если они захотят успешно встретиться, тогда им понадобится очень много удачи. Но эта проблема совершенно не могла остановить Гестию, которая прыгала от радости. «Я уже предвидела действия Белкуна». Гестия продемонстрировала свою необоснованную уверенность и решила направиться на место проведения фестиваля. Ее целью была восточная главная улица. «Эй, такси!» Эта маленькая тельца с милыми небольшими ручками сильно постаралась вытянуться, чтобы вызвать повозку, которая направлялась в том направлении. Затем юнец, который выглядел очень молодо, управляющий повозкой, остановился перед Гестией. Она прыгнула к нему, сказав: «Не могли бы вы, пожалуйста, отвезти меня на восточную главную улицу?» Указав водителю место назначения. «Да-да, понял. Вы также хотите направиться на фестиваль монстров, верно, богиня сама?» «Ага, нечто вроде этого». После звука удара кнута повозка сразу же тронулась. Колеса постоянно крутились по каменной дороге и издавали стучащие звуки, а также создавали сильную тряску, которая полностью отдавалась на Гестии, сидевшей внутри повозки. Город-лабиринт был чрезвычайно большим. Хотя его населяли только авантюристы и члены семей со всего мира, но вся его общая площадь была также самой громадной по сравнению с другими городами. А в этом огромном городе такой грубый транспорт, как эта повозка, был вполне естественным. И сейчас бизнес по транспортировке людей или грузов также постепенно тут развивался. Кстати, термин «такси», который использовали, чтобы остановить повозку, был выбран по прихоти бога. И никто не знал, когда им начали пользоваться, но он распространился и наконец-то стал устоявшимся выражением. «Я хочу поскорее очутиться там. Хотя тут и очень много народу, но, пожалуйста, не могли бы вы ехать чуть быстрее?» «Ах, я не могу найти причину, чтобы отказать на просьбу богини Самы. Так что, пожалуйста, держитесь крепче!» Юнец с готовностью согласился принять требования Гестии, а затем умело увеличил скорость, управляя движением повозки. Он избегал толп на улице и проехал через множество небольших улочек. Чтобы направиться прямо к восточной главной улице, он даже использовал переулки, на которых повозка едва могла протиснуться. Пока она радостно говорила с юнцом, который максимум на 5 лет отличался от Белла, Гестия радостно смотрела на оживленные из-за фестиваля улицы. «Ах, простите, богиня сама, но отсюда уже невозможно проехать дальше. Но если это так...» Быстрая повозка остановилась. Восточная главная улица была прямо за углом, и плотность толпы там также существенно увеличивалась, поэтому там вообще не было никаких пустых мест, чтобы повозка смогла проехать. Гестия, которая сидела за юнцом, тут же поклонилась. Хотя это было и не совсем нужное место, но здесь она уже с легкостью дойдет и сама. Затем она приготовилась покинуть повозку. «Ладно, водитель-кун, до сюда уже достаточно. Я смогу дойти отсюда сама. Мне в самом-самом деле жаль, что все вот так. Хотя тут немного тускло, но если вы пойдете по переулку дороги, то вам будет легче дойти до главной улицы». «Спасибо. Ну и сколько с меня?» «Всего 90 варису». Гестия достала свой кисет и перевернула его, а затем положила все монеты в руку юнца, который обслужил ее. «Хе-хе, можешь не давать сдачу. Все оставшиеся чаевые тебе». «Нет, тут едва хватает денег». До того, как услышала слова юнца, Гестия уже убежала в переулок. Хотя она и ощущала жалкий взгляд, который шел сзади, но полностью проигнорировала его и покинула это место. Переулок был немного темным, однако тут не было так много людей по сравнению с соседней улицей, как и говорил тот юнец. Тут можно было беспрепятственно идти. Гестия держала коробку с кинжалом, пока продолжала идти по переулку. Вскоре после этого другая фигура появилась тут же. «Возможно, что это ты, Фрея?» «Гестия». На перекрестке, когда ее путь пересекался с другим направлением Гестии, появилась девушка, укутанная в фиолетовый плащ. Из-под капюшона можно было увидеть ее красивые серебряные волосы. Гестия подумала, что она узнала эти волосы, хотя и на мгновение. А затем она и определила владельца этих волос. «Ты тоже направляешься на фестиваль монстров? Идя по этой дороге, должно быть, ты также очень спешишь, верно?» «Ух, да. Потому что я не могу идти спокойно по главной улице, где идут все пешеходы. Так что это единственный путь, где я могу избежать всех глаз, спокойно продвигаясь вперед. А, так быть богиней красоты также довольно трудно. Она думала, что эта богиня, которую звали воплощением красоты, даже если она и была так одета, если бы пошла по главной улице, то точно вызвала хаос в округе. Она также не была способна вызвать повозку, чтобы проехать, поэтому Фрея могла лишь использовать эти скрытные, слабо разоблачающие методы, чтобы достичь места назначения. Гестия похмыкала своим ртом и кивнула Фрее, которая слегка улыбалась под своим плащом. «А, верно, Фрея. Ты не видела дитя моей семьи? Я сейчас ищу его. Это беловолосый и красноглазый человек. Верно, верно, словно кролик». Гестия танцевала, пока радостно объясняла про Белла. В отличие от нее, улыбка исчезла с лица Фреи, и она замолчала. Однако улыбка тут же снова возникла, и она указала назад на дорогу, с которой она только что пришла. «Ну, если ты так говоришь, то я думаю, что видела кого-то похожего на него перед восточной главной улицей». «В самом деле?» «Да-да, кажется, что он направлялся прямо в Колизей. Иди по этому пути, а затем поверни налево, и ты должна будешь очутиться прямо перед ним». Лицо Гестии тут же изменилось, и она радостно сказала спасибо и полностью приняла ее предложение. Гестия улыбнулась и приготовилась попрощаться с Фрей, а затем она уже погналась по новой дороге. Впрочем, после того, как она прошла по дороге, которую ей указали, теплые солнечные лучи осветили путь перед ней. Все же еще было раннее утро. Гестия тут же побежала к концу проулка и вышла на восточную главную улицу. Там ее ожидала плотная толпа без каких-либо пустот. В середине этой толпы мелькала фигура Белла, который с трудом пытался прорываться вперед. «Эй, Белл-кун!»